Добрый день, дорогие друзья! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. С вами в студии ведущие программы Елена Андреева и я, Елена Ромская. С радостью представляю вам участников сегодняшней передачи. Это Дунаевский Виктор Прокофьевич. Он ветеран военной контрразведки Комитета государственной безопасности Советского Союза, руководитель оперативной группы 3-го главного управления КГБ СССР в зоне Чернобыльской катастрофы. А также Виктор Прокофьевич, еще почетный ветеран города Москвы. Здравия вам, Виктор Прокофьевич. И с радостью также представляю нашего главного ведущего и главного редактора Народного славянского радио Алексея Орлова. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия. Здравствуйте, дорогие друзья. Этот эфир мы посвящаем Великому дню. Дню Победы 9 мая. Мы проведем его и посвятим героям и памяти о них. Все чаще можно услышать о том, что где-то кому-то стала неугодной память о советском солдате в годы Великой Отечественной войны. Уничтожаются не только памятники, но и память о присутствии русского солдата на территории когда-то дружественных нам стран. Мы понимаем прекрасно, что боевые действия ведутся не только в зоне специальной военной операции, и проводится диверсионная работа, но и также в информационном пространстве дружественных нам стран и государств. Кому выгодно уничтожить память о героических подвигах советских солдат? И что ждет тех, кто решил жить в беспамятстве? В чем наша сила? Об этом поговорим на заседании нашего дискуссионного клуба «Память о войне. Мир на земле». Уважаемые наши слушатели, сегодня трансляция ведется на канале «Коротко о главном». Мы ждем и принимаем ваши вопросы. Вопросы принимает Светлана Большакова. И, конечно же, вас ожидают наши призы за самые лучшие и интересные вопросы. Это книга, детская книга «Победа», издательство «Пятый Рим», предоставленное нам. И 17-й номер журнала «Быть добру», который также тематически посвящен памяти о Великой Победе. Приступаем. Да. Мы отметили 78-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. И этот День Победы, который мы так трогательно каждый год вспоминаем подвиги героев фронта, вспоминаем подвиги героев тыла, вспоминаем тех, кто приближал и сделал возможным эту великую победу. Это светлый праздник всей страны. И мне первый вопрос хотелось бы задать Виктору Прокофьевичу. Вот мы отпраздновали очередную годовщину Великой Победы. Как прошел праздник? Вот какие у вас ощущения остались от этого праздника? И как вот он меняется от года? Или в ваших ощущениях он постоянно как-то эмоционально присутствует? Поделитесь, пожалуйста. Уважаемые граждане славянского мира, и не только славянского, а всего разумного мира, людей здравомыслящих, всех народов и всех стран на нашей планете. Тех, которые стремятся к созданию мирной жизни на Земле, дружбы между народами и обеспечения всех условий для дальнейшего развития. Как было сказано, мы собрались в преддверии прошедших праздников Великой Победы. которое волнует нас уже многие годы. Волнует, в частности, скажем, меня с самого детства, так же, как и всех моих коллег. И я хотел бы отметить, что празднование Дня Победы, оно не ограничивается только лишь парадами, салютами, а это очень глубокое чувственное проникновение в наше сознание, в наши сердца, в наши души, тех грозных событий, которые прошли уже достаточно за период длительного времени. Но они незабываемые, они остаются также активной памятью. Ну, память, она существует у людей не просто для того, чтобы что-то не забывать или вспоминать как-то периодически ее, а память о том, в этом случае, в особенности память о Великой Победе, она призывает и обязывает людей к действиям, активным действиям по дальнейшей борьбе, по дальнейшим сражениям с тем злом, которое продолжает, к сожалению, на нашей земле осуществляться. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы находимся в студии Народно-славянского радио. И ознакомившись с программой деятельности этой студии, я с удовлетворением отмечаю, что их благородные устремления направлены как раз на создание такого мира на земле, который отвечал бы и обеспечивал, ну, даже древним мечтам, так сказать, со всех, со стороны всех народов и людей. В особенности в наше сейчас грозное, суровое время, которое мы переживали и продолжаем переживать. Но мне также хочется отметить, что нынешний День Победы, вот, особенно был целенаправленно призван молодому поколению нашему, молодому поколению. И характерно даже, что начиная с самого малого детства, ну, в частности, я хочу привести пример, вот, детский садик «Радость» называется в городе Щелково Московской области. Они подготовили малышей и провели праздник Дня Победы на таком очень чувственном, благородном мире. И когда приходилось смотреть это и слышать, то казалось, что вот именно такими людьми должны быть все, какими оказывались дети, освещая, ну, свои знания, говоря о том, какими делами занимались их родные, близкие, прадедушки, прабабушки. Ну, а мы, конечно, по своему состоянию предавались глубоким воспоминаниям то, что происходило в годы войны с нами. И я скажу, что очень сильное выражение в песне «Дне Победы». Этот праздник со слезами на глазах. Я бы даже хотел бы, не имею права, но беру на себя такую ответственность, добавить, что это праздник с радостью и горем на глазах. Потому что только праздновать и радоваться, значит, мы, ну, как бы, в общем-то, не имеем права. Когда за Днем Победы стоит, находится, нагромождается такое горе у людей, не только в нашей стране, а и у других народов. И та победа, которая была одержана над нацизмом, фашистской Германии, она ведь была одержана не только над германским фашизмом, а и над теми фашизмами других стран, которые быстро приобщились, прильнули к Гитлеру в надежде получить свою долю от завоевания нашей страны, от уничтожения наших народов и от разграбления наших богатств. Так что здесь, в общем-то, совокупность фашистских намерений, она сегодня очень четко просматривается. И не только просматривается, а фактически, ну, то объединение, которое образовалось в количестве 50 стран или 51, которые стали фактически на путь войны. На путь войны, если не привыкли к действиям, то на путь использования оружия, средств своих всех для того, чтобы снова уничтожить нашу страну, снова завоевать ее, снова разграбить и расчленить на те угодья, которые им как раз необходимы и нужны. Я хотел бы показать, рассказать о той жизни, во время военной нашей жизни, о деятельности, о работе, о стремлениях людей, о их чувствах. Ну, на примере нашего колхоза, села нашего, который находился, это характерно, находился далеко от, в тылу, от грохота снарядов, от фронта, так скажем, прямо. Это было кубанское село, переселенное во время страшного голода на Кубани, полностью переселенное, в Муганскую степь Азербайджана. Там у нас не было ни радио, не было электричества. Было всего два телефона, телефон председателя сельсовета и на почте. Но война ворвалась в наше село стремительно. Как говорят, от плетня через плетень. И все сразу встревоженные люди стали бежать на колхозный двор. Колхозный двор был огромным, и даже не вмещал все селение. Но посредине председатель сельсовета на телеге объявил об этом чрезвычайном событии, о войне. Ну, что он мог еще, так сказать, приказывать? Единственное, был с его стороны приказ мужчинам не отличаться не отлучаться никуда из деревни, из села. Хочу сразу отметить, что наше село, как и все другие села и города, были исключительно сильно подготовлены к мобилизационному периоду. Ну вот в нашем селе уже на третий день мы, вот мама моя, старшая сестра, я и младший брат, как и все другие, бежали к станции, которая находилась от нас в 3 километрах, провожать родных на фронт, куда должен был прийти эшелон. Когда мы увидели приближающиеся теплушки эшелона, то мы, конечно, не узнавали своих родных. Почему? Потому что они уже были одеты все в военную форму. Они нас, конечно, узнавали. Первые узнавали, чем мы. И как только поезд остановился, все бросились к своим родным. Но короткая была, так сказать, встреча. Вдруг прогремел несколько раз страшный звук, паровозный гудок, тревожно. И команда по эшелонам, по вагонам, вернее. Итак, как только ушел последний вагон, я скажу вам, что люди долго стояли молча, удрученные, обеспокоенные, и потом также тихо стали расходиться по своим селам. Вся жизнь завтрашнего дня и всего периода войны свалилась на плечи женщин, оставшихся стариков и детей. Я хочу сказать, что вот всеобщее единение в нашем селе всех жителей, оно было единственно направлено на то, чтобы сделать все для фронта, все для победы. Это был лозунг для всех. И наш колхоз занимался выращиванием хлопка. И когда был усилен госплан по сдаче, значит, этого хлопка, а мы еще узнали, что семена хлопковые, значит, используются для изготовления пороха, то, значит, еще большая особенность такого нашей ответственности, она определялась. Ну, детский труд наш был не просто так, ну, бесполезен, что ли, как говорится. Мы, конечно, учились в школе, но каникулы и даже плюс еще 1 или 2 месяца работали в колхозе. Ну, про себя скажу. Я, например, за период, военный период, был водовозом. На другой год пас быков. Потом культивация хлопка. А это очень утомительное, страшное дело, занятие под пылающей жарой. Я должен был вести лошадь за узды или сидеть на ней, а там железный плуг и женщина, так сказать, мы окучивали эти бесконечные поля хлопковые. Ряды не видно, где он кончается, и повернется обратно, не видно, когда он тоже, так сказать, закончится. Потом лошадей пас, значит, ну, под руководством, младшим был поступом, под руководством. И так все другие наши ребята, которые вырастали, так сказать, в этот военный период, мы работали с твердым сознанием того, что мы работаем на победу. Кроме того, мы тогда уже учились воевать. У нас был военрук в школе, пришедший инвалид, израненный, негодный для боевых действий, но годный для обучения. Он нас обучал. Уже в 5 классе мы были обязаны ходить с деревянными винтовками, выпиленными из досок, еще и чтобы штык обязательно был. Но в школе, во дворе школы вырыт был окоп, метров 20, другой окоп, это наш окоп, а метров 20 фашистский, немецкий окоп, и там чучело, значит, фрицевское чучело, фашистское было. Ну, скажем, обучаемый, ну, я вот заходил в окоп, то должен болванку гранаты метнуть в окоп, чтобы он туда как раз попал. Потом, значит, по команде в атаку выскочить из окопа с криком «Ура!», значит, «Ура!», добежать до этого фрица чучела, дважды или трижды проткнуть его штыком и дальше с криком «Ура!» добежать до окончания территории нашей школы. Так воевали. То есть вы тренировались во всех отношениях? Абсолютно. Кроме того, конечно, вот мы занимались, то есть нас учились серьезной физической подготовке. Мы бегали, прыгали, так сказать, во всех отношениях. На перекладине, так сказать, работали. И даже небольшие гири были, которые так сказать, с гирями так сказать, работали. То есть мы готовились вот с такого возраста уже на случай войны. Я хочу отметить, что те сведения, которые доходили до нас, всего о войне, особенно в первоначальный период ее, конечно, были удручающие, страшно удручающие. Многие женщины не выдерживали и плакали, когда слышали о том, что особенно, ну вот, уже вот Москва, так вроде бы как бы должна была быть захвачена. Но не падали духом. И вот это единение всеобщее, оно обеспечивало выполнение всех задач, которые стояли перед селом. Государственный план, несмотря на тот большой план, так сказать, его объем по сдаче хлопка государству, он каждый год выполнялся и перевыполнялся. Это было у нас главной задачей. Я хочу вот то единение нашего села, сельское, значит, распространить на всю нашу страну. Тогда фактически было два фронта. Фронт боевой и фронт трудовой. И вот на трудовом фронте, как говорится, от мала до старого, все воевали с одной главной целью – как победить ненавистного врага, как добиться победы. И победа как звезда, сияющая звезда всегда обеспечивала наши действия и благородно, так сказать, создавала нам в сознании все помыслы и устремления. Это победа. Ну, что хочется сказать, когда вдруг победа оказалась? Конечно, я хочу отметить, что в село приходили, прилетали, как их называли, черные вороны. Это похоронки. И похоронки, конечно, тоже, они не оставались просто в одной семье. Вся родня, все село, так сказать, эти похоронки оплакивали. Ну и выдерживали, так и помогали, в особенности тем, кто у кого родственник погибал, помогали им в дальнейшем становиться, преодолевать все свое горе. Чувствовалась сплоченность, тогда все сплотились, народы, и наоборот объединялись, да? Я хочу несколько слов сказать о своей отце, судьба, так сказать, отца моего. Он в керченских боях, там были жестокие бои, в рукопашной схватке получил 3 серьезных ранения. В голову, левое плечо было насквозь прострелено, и в колено, значит, впился осколок глубоко. Эти 2 ранения в голову и плечо вылечили, а из колена не могли долго изъять. И он долечивался в училище, обучаясь на командира взвода. 7 месяцев понадобилось для того, чтобы ему, значит, встать в строй. И он был уже в 1944 году снова направлен на фронт. В марте месяце 1945 года мы получили похоронку о том, что он погиб. Ну, смерть же храбрых, как писали, погиб под Будапештом. Там были страшные бои. Страшные бои. К сожалению, не было похоронки сказано, где могила его захоронена. В последующем я длительное время, в том числе уже профессионально будучи подготовленным, искал, хотел найти его, искал его могилу где-то, или какую-нибудь о нем информацию. Но все наши архивы были, они, значит, не отработаны, как все, по фамильных учетам не было. И поэтому на любой запрос, на любое так сказать, прошение отвечались, сведения не имеются, сведения не имеются. И лишь в 2008 году, когда был оцифрован архив, отработан, и появились оцифровки, мы в интернете сразу же нашли свою фамилию, своего отца, так сказать, как погибшего там-то. Я искал его могилу и в Венгрии, через наше посольство, через посольство Венгрии, но, к сожалению, так и не могли. Но я нашел соединение, в котором он служил, 363-я моторизованная бригада. Я выехал в Подольск, в архив Министерства обороны, и я там 2 недели работал с целой стопой боевых документов и нашел представление на награждение отца за такой героический его подвиг, значит, орден Красной Звезды. Это так, очень солидно был подвиг. Дальше никаких ни других сведений не было. Я, конечно, создал обзор, вот такой фронтовая судьба моего отца. И после прочтения, после ознакомления со всеми документами этими, я даже, значит, в стихотворной форме выразил их, я, если можно, хотите, я прочту. Конечно. Последний бой под Будапештом. Лейтенанта Дунаевского Прокофья Максимовича 1945 года. Я в архиве работал с делами, в них строка за строкой война, На лицах, листах обветшалых с годами. До сих пор достигает она. Мне казалось, и я в 45-м, где сражался отец в 45-м, весь пылал я волнением объятый, и война застучала в висках. Здесь бесился невиданный смерч из земли, из огня и металла, так что даже проклятая смерть над живыми глумиться устала. В Новый год Будапешт, окруженный, не виньяк, не вино распевал, враг на гибель свою обреченный, подло наших бойцов расстрелял. Мир о флаге, как принято белый, сапогами в крови растоптал, и в конец то безумно озверелый он все силы в атаке бросал. Но решимость бойцов преисполнена штурмовать Будапештский клубок, вновь крутые дунайские волны будут кров отмывать берегом. Темень светом взорвали ракеты, наши ринулись смело вперед, под командой отца до рассвета были выбиты немцы с высот. Только нет передышки немалые, прут фашисты неистовым валом, нет спасения им за рекой. Вдруг осколок шальной раскаленный резанул по отцовской груди, он упал мгновенно сраженный, и промокла земля от крови. Лишь 2 дня наш отец продержался, а на третий не смог, не дожил. Но последний свой миг приподнялся, крикнул нам: «Я врага победил!» До сих пор не нашли мы могилу, где укрыт он чужою землей. «Знай, отец, мы тебя не забыли, что ты с нами, а мы все с тобой». Спасибо большое. Очень трогательные воспоминания и трогательная история. И я знаю, что вы для своей внучки сделали такую книгу памяти о своем отце, о ее прадеде, для того, чтобы вот она хранила эти исторические воспоминания и пронесла их через свою жизнь и передала уже дальнейшему поколению вашего рода. И у меня вот такой вопрос дальше к Алексею Орлову. Вот такая историческая память о Великой Отечественной войне, она насколько способствует вот созданию мира на Земле, вот, с своей точки зрения? Да, кто-то старается, вот очевидцы есть документы, все это подтверждено, мы стараемся нести эту память, сохранять каждый своего рода, а кто-то старается ее уничтожить. Что происходит? Ну, происходит и естественное, и неестественное. Естественное в чем? Молодое поколение заменяет старое поколение, предыдущее. Недавно моя мама ушла из жизни. Она 92 года ей было, с половиной. И, конечно, она тоже, как ребенок, тоже трудилась и переживала все это, и много рассказывала. И поэтому для меня эти все воспоминания, вот они свежие были от тех, кто участвовал. Мои дяди воевали, были награждены, и партизанили, и погибшие тоже среди них есть. Чью могилу тоже мы искали очень долго и нашли после того, как архивы были раскрыты. Поэтому для меня это все близко, для меня все это больно. А вот для молодого поколения, которое вот родилось уже после, это что-то такое в виде игры, в виде сказок, в виде этих дурацких фильмов, которые нам показывают. Ведь фильмы сейчас современные, они все дурацкие, абсолютно дебильные, как будто их снимают какие-то идиоты. Те, кто хоть чуть-чуть нюхал пороха, те вот даже взглянув просто так вот в телевизионный экран, Они сразу говорят, что за бред тут вообще показывается. Ну, не бывает такой войны. Вот это... А молодежь воспринимает, как будто это все норма, все это нормально. И для них это все превращается в некий фарс. И раз уж мы говорим про День Победы, то вот я сейчас сравниваю то, что для нас, для детей, там, 50-х, 60-х годов, да, до 70-го, так скажем, вот, что такое День Победы. Это переживаемый вместе с ветеранами праздник со слезами на глазах. Это ощущение передачи. Передачи того, что они пережили. Мы как будто вливались. Мы еще жили последствиями этой войны. Хотя уже войны как не было, хотя уже все было хорошо и звонко, и радостно. И тоже военрук у нас был, тоже израненный офицер, артиллерист, глухой, на одно ухо контуженный. Он тоже нас заставлял также бегать, бросать гранаты. И мы это все заставали, это все мне знакомо. У нас военная подготовка была. А молодое поколение тоже ничего не знает. Для них это все так, очередной выходной день. И когда я спрашиваю молодых ребят, которые веселятся, а что для вас День Победы? И по большому счету День Победы — это что-то такое непонятное, веселье. Я спрашиваю, а вы какое отношение к этому Дню Победы имеете? Ну как же начинается там разговор, как же так, ну вот же это. Я говорю, нет, вы конкретно скажите, какое вы имеете отношение к этому Дню Победы? Помнить его надо. Памятники надо содержать, чтобы они были в хорошем состоянии. Но конкретно, что вы сделали для победы? Ничего. Что вы сделали для того, чтобы больше войны не было? Ничего. И вот по канону вселенского бытия, если человек забывает про тягости и трудности, то война опять приходит ему, как напоминание. Она сначала приближается, как напоминание. Если человек не очухивается, если он не понимает, она начинает стучаться в дом. Если он еще не понимает, она в этот дом вламывается и сжигает дом. Вот сейчас мы имеем последствия забвения, когда льется кровь единого народа, единого нашего большого славяно-русского народа, который разделили сначала по каким-то там территориальным, потом по региональным, потом уже по городским. Кому-то в паспорт дали где-то три цвета, кому-то в паспорт где-то два цвета. И люди не понимают. Не понимают, что убивают друг друга, потому что наши недруги этого хотят. Потому что нам в головы заложили, что мы враги, что мы не братья. И сначала это как-то так легко подавалось. Вот у нас независимость. Потом стало подаваться, что оказывается у нас есть свои герои. И не важно какие они, главное, что свои. Потом своя культура, потом свой язык, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот этот навал пошел, пошел, пошел. И вот теперь кушайте, ребята. Не обляпайтесь. Кровушкой поливайте теперь землю свою. За что? За кого? За какие принципы? Для большинства людей это даже не важно. Сейчас возвращаются многие из передка оттуда. Рассказывают страшные вещи. Страшные явления рассказывают. Откуда это все-таки берется? Это получается, что сознание людей упало на такой уровень, что вот это все происходит? Да откуда берется? Сейчас говорю, из забвения. Только ли из забвения? Забвение бывает из-за того, что голова уже не варит. Ну это понятно. Болезнь какая-то, еще что-то произошло. А бывает забвение, когда вкладывают в голову, перепрограммируют. Вот сейчас забвение на уровне перепрограммирования. И причем, обратите внимание, оно идет везде, не только там. Оно и у нас идет. Но оно вообще по всему миру идет. Оно идет. Да, весь мир это сейчас далеко для нас. Понятно, что по всему миру. Я говорю про то, что у нас. У нас в той стране, которая в свое время гордилась то, что победили нацизм и фашизм, сейчас этот нацизм и фашизм здесь начинает процветать. Он тихой сапой вот влезает. Через что? Получается, что он не был до конца побежден. А он и не... Остались какие-то... Ты знаешь, у меня такое впечатление, что не ставилась задача победить нацизм и фашизм. Народ погибал наш, он сражался с нацизмом и фашизмом, а где-то вот там такой задачи не ставили. Вот где-то вот там, вот за границей была поставлена задача убить как можно больше нас. Можно мне сказать? Вот это самое страшное. Да, пожалуйста. Давайте мы сразу же обратимся к послевоенному времени, когда была одержана эта победа, то оказалось, что победа наша, как говорится, радостная победа, явилась одним вскоре из главных враждебных событий. Для кого? Для мракобесов капитала, для ястребов, значит, военных устремлений, захватнических устремлений. И в первую очередь все это было их мировоззрение враждебное, сформулировано и определено сразу же вскоре уже после окончания войны. Но давайте вспомним установки Даллеса, Алина Даллеса 1949 года. Это была программа для уничтожения Советского Союза уже, если не военным путем, потому что они не могли, так сказать, военным путем, наши могущества, а путем идеологической войны. Эта война на нас и раньше была, но в такой форме, так сказать, она еще не произошла. Они сформулировали, ведь в первую очередь, путем идеологических диверсий проникнуть в сознание наших людей, да и всех других, так сказать, людей, для того, чтобы изъять все наши идеологические установки и ценности. Извратить саму победу. Извратить социализм. Извратить наши мечты о строительстве коммунистического общества. Но ведь в этих установках Даллеса в первую очередь обращалось внимание как раз на молодое поколение. Растлить их, устранить их от активной созидательной жизни, отстранить, приобщить их ко всем низменным порокам, которые только можно было использовать для этого. Но и в результате давайте будем справедливо оценивать, что произошло. Эта война закончилась победой. Над нашей победой. Она закончилась разрушением Советского Союза. Вот все, к чему этому привело. Почему все это произошло? Ну, в первую очередь, в том числе, и активным перерождением части наших людей за счет вот этой буржуазной пропаганды. И в первую очередь стремление к потребительскому, так сказать, своему духу, ну, буржуазному чисто. В результате образовалась плеяда предателей, руками которых или с помощью которых и была осуществлена эта вот война, акция, победная их война, над которой мы теперь даже еще, к сожалению, и мало размышляем. Почему, как, кто, чего, многое скрывается. Ну, а сейчас, в настоящее время, ведь информационная война, она поднята на такой уровень, который представляет не меньшую опасность для жизни нашей страны, для нашего народа, всей России, чем какие-то пушки там и снаряды. Поэтому вот я хочу сказать, что обращение вашей студии Народного славянского радио к Дню Победы, даже, ну, несмотря на то, что праздники прошли, это очень активная, это боевая позиция. И, конечно, хотелось бы призвать всех к тому, чтобы возможности ваши расширялись, ну, как можно быстрее, в короткие сжатые сроки, и чтобы они были наиболее эффективные, чем это сейчас происходит. Ну, надо организовывать, как я думаю, чтобы ваши филиалы возникали. И чтобы не только, чтобы это оказалось государственной озабоченностью вашей деятельности благородной. Я не знаю, как призвать государство наше к этому, но давайте мы обращаться ко всем людям всего славянского мира, чтобы они оказывали в этом деле содействие. И это будет очень правильно. Ну, хотелось бы, конечно, продолжить разговор о том, каким образом была достигнута победа наша. Да, Виктор Прокофьевич, вот тогда, в 43-м году, я знаю, что был организован СМЕРШ, производная смерть шпионам. То есть вот тогда было ясно, что ведется диверсионная работа, в том числе и тоже информационная подрывная работа. Сейчас тоже мы видим эту диверсионную работу. Вот СМЕРШ, к нему относились совершенно по-разному тогда. Как тогда велась эта работа с происками врагов? И что сейчас можно сделать? Вот об этом расскажите, пожалуйста. Вопрос довольно сложный, и, конечно, мне, как представителю военной контрразведки, хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов, объективных моментов, почему и как был создан тот же СМЕРШ. Ну, наши поражения на первоначальном этапе войны, они горестные, они хорошо известны, но, несмотря на все, наш народ, наши вооруженные силы все-таки сумели выдержать все неимоверные испытания, страшные испытания. В том числе, конечно, в этом и значительная роль имеет органы государственной безопасности тогда, в том числе и военная контрразведка. В 1943 году вследствие победоносных, великих сражений наших под Сталинградом, на Курской битве, уже образовалась некоторая ясность, прямая, так сказать, даже ясность, о том, куда склоняется стратегический перевес и к чему идет дальше, так сказать, война. Поэтому Гитлер тогда принял решение такое сделать ставку на подрывные действия, на диверсии, на разрушение, то есть, нашего промышленного, так сказать, хозяйственного, всего хозяйства, которое обеспечивает, так сказать, войну путем его разрушения, на террористические акции для дезорганизации, так сказать, всего управленческого выдающегося склада нашего тогда, который был образован. Ну, наконец, на всеобщее устрашение людей, снижение их, так сказать, активности. Вот возникла необходимость и принять стратегическое решение в области борьбы с подрывной деятельностью спецслужб противника. Ну, как известно, эту идею высказал Сталин, председатель Государственного комитета обороны, верховный, так сказать, главнокомандующий, на одном из совещаний. И 19 апреля 1943 года были созданы как раз органы военной контрразведки под названием СБЕРШ. Почему СБЕРШ? Калинин предложил именно назвать его смерть немецким шпионом. Сталин, как обычно, походил, подумал и сказал, почему только немецким. Смерть всем шпионам. И кратко СБЕРШ. Вот так была организована. Конечно, сюда были призваны, в СБЕРШ были призваны наиболее опытные, наиболее активные сотрудники архитектурного. И определена конкретная система их активных действий против противника. Одна часть составляла серьезную, значит, деятельность по зафронтовой работе. Другая часть по борьбе, по защите нашего тыла, по борьбе с диверсантами, с террористами и по борьбе с другими враждебными элементами, которые, если не были завербованы, то явно враждебно настроены, подрывали, так сказать, изнутри состояние нашей боеготовности. В результате вскоре, конечно, СМЕРШ стал одерживать одну победу за другой над известными, хваленными центрами фашистской Германии. Ну, плюс еще активно действовали румынская разведка. Так, ну, скажем, за сравнительно короткое время удалось нашим разведчикам, смерзцам, проникнуть во многие школы, разведывательные школы, где готовилась и забрасывали оттуда агентура. В результате здесь шла активная работа уже более по их успешному и своевременному обезвреживанию, задержанию, розыску. С другой стороны, внутри, здесь, на нашей стороне, СМЕРШ очень надежно, системно первую очередь защищал все секреты, которые были военные, все секреты, тайны военные. Ну, скажем, вот по основным операциям, ну, как называли, 10 сталинских ударов. По основным всем операциям фашисты были введены в заблуждение, в том числе путем активных наших разведывательных акций противодействия. Ну, в частности, более 80 радиоигр, которые проводились. И ни одна серьезная тайна о наших намерениях, военных действиях, она не становилась достоянием немцев. Поэтому для них это оказывалось неожиданным и в результате являлось поражением. С другой стороны, наши военные контрразведчики, они надежно обеспечивали саму организацию военного обеспечения всего. Не давали возможности какой-то дезорганизации или тем более какому-то уже умышленному действию по этому. Вот мало того, СМЕРШу удавалось узнавать многие планы подрывной деятельности, особенно в том числе и крупных таких террористических. Ну, давайте уже, к примеру, возьмем последний. Организация террористического акта против Сталина. Когда она готовилась в глубочайшей тайне, глубокой тайне. Специально был самолет даже для этого подготовлен, оборудован. Майор этот, который, значит, со звездой Героя Советского Союза и его, тоже сотрудники СМЕРШ, и тот, и он, они были заброшены к нам, но наши уже их здесь ждали. У него было изобретено даже учеными немецкими специальное, значит, оружие, которым он должен базировать здесь на руке, и он должен был фауст-патроном, так сказать, совершить террористический акт. Их задержали, но мало того, что задержали, до самого конца войны, благодаря радиоиграм, они вводили в заблуждение, что дело идет, что все совершается, что план выполняется. И даже последняя радиоигра была завершена 8 мая 1945 года, когда немецкий центр передавал своим агентам благодарности за то, что так все они продолжают активно действовать. Вот. СМЕРШ, я хочу сказать, что мне пришлось вот с 1957 года, как будто я прошел в органы военной контрразведки, находиться под подчинением, под руководством исключительно выдающихся людей из этой категории. Но я скажу, что вот так сейчас представляя их, когда они оживают каждый раз в памяти, то они вот какой-то имели облик несколько другой, отличающийся от нашего обычного. Вот что-то в их глазах было такое, значит, что о многом хотелось сказать, но, значит, не говорилось. А как они к нам, к молодым, относились? Ну, я скажу, что вот оставшись без отца, я вот впервые такое отеческое отношение испытал со стороны начальника особого отдела дивизии, куда я попал впервые, ну, молодым оперативником, сколько мне там было, 23 года. Значит, он как руководитель, и он как по-отцовски, значит, относился, значит, ко мне. И так, и другие, но я находился в подчинении выдающихся таких военных разведчиков, как Устинов, генерал Устинов Иван Лаврентьевич. Он, будучи старшим лейтенантом, оперуполномоченным, попал в окружение. И там в окружении находились и другие, значит, военные с определенными высокими званиями. Но так оказалось, что он сумел организовать, значит, окруженцев на выход с боем из окружения. И почти 3 месяца они пробивались через вражеский тыл, обрастая, значит, наращивая свои силы за счет примкнувшись к ним других наших бойцов, оказалось около 700 человек, было выведено с боями, прорвались. Я удивляюсь, почему не дали героя Советского Союза. Затем он стал очень выдающимся в этой области человеком, был начальником 3-го главного управления КГБ СССР. Но по своему отношению к подчиненным, к людям, к делу, ну, никто не мог поступить по-другому, как-то иначе, потому что он сказал, что это надо делать. Мы пример брали с них. Я находился в подчинении генерала майора Шулепова, начальника управления. И близко, лично, так сказать, приходилось свое место работать. Но сам генерал Шулепов и его семья военная, это необычная, очень суровая, значит, невзгода свалилась на них военная. Когда оказалось так, что в первые же дни его жена с 2 малыми девочками, дочерьми, детьми, была, как жена чекиста, арестована гестапо. Она прошла много мучений. Пытались ее уже в конце концов сломить просто как человека, как личность, и не сломили. Она узнала, что муж ее погиб, а муж, оказалось, не погиб. А он узнал, что жена погибла, и где дети, неизвестны. Ну и вот это вот события развивались у них до самого конца войны, когда вдруг, значит, они нашлись, муж уже нашлись, деток не оказалось. Стали разыскивать детей. 8 лет искали детей. Наконец, стало получено было сообщение, что они были угнаны в лагерь немецкий Пляумфе, где выкачивали из детей кровь для немецких солдат. И что они там погибли. Несмотря на это, они из своего родительского долга, из своего состояния, ну, искали хотя бы место найти, где и гибель, чтобы посетить его. И случилось невообразимое. Случилось так, что они и девочек нашли. Они оказались живы. Это необыкновенная была, так сказать, встреча их, Затем у них еще было трое детей, а Шурепов и жена, они были высокого класса спортсменами и продолжали спортивную свою жизнь. Так вот они, я вот жил с ними вместе в одном доме в Хабаровске. Они с женой, вот пять своих детей, доводили до уровня мастеров спорта. И потом уже, так сказать, отдавали их, так сказать, ну, в общество, в организации. Тогда в Советском Союзе был журнал «Советский спорт», который перед каждым, ну, постоянно перед началом сеанса демонстрировался. Так вот, об этой семье был создан специальный киножурнал. Значит, «Советский спорт» они демонстрировались. Ну, мне удалось узнал о них, вот, их жизнь. Ну, удалось написать о них такую повесть, которую я назвал «Тревожное счастье». И оно соответствует, это название, вот, всему содержанию. Хорошо так случилось, что руководство, когда увидела, значит, эту рукопись, они организовали создание кинофильма телеканалом «Звезда». Ну, назвали по-другому, «По следам войны». Мне также, я еще так был в подчинении другого выдающегося военного контрразведчика СМЕРШ. Он как бы олицетворял, ну, знаете, абсолютное такое мужество. И всем своим вот настроем, настроением создавал такую атмосферу, чтобы мы очень серьезно относились к каждому порученному делу. Ну, мы видим картину, то, что очень человечно. Да. Судьбы людей абсолютно прослеживаются. А ведь неоднозначное было отношение. Было отношение к карательным отрядам. И вот мы перед эфиром как раз с вами разговаривали, что извратили суть, да, этой, нет, организации. Это не то слово. Это была один из планов был намерений из активных позиций враждебной деятельности скомпрометировать, значит, нашу разведку и в особенности, значит, сотрудников СМЕРШ. В том числе не просто, значит, из-за рубежа в первую очередь, а в первую очередь за счет предателей внутри нашей страны, которые начали не то что извращать, так сказать, они стали уничтожать что-то такое, что могло бы говорить о благородных, о победных действиях наших сотрудников СМЕРШ. Ну, к сожалению, это продолжалось длительное время. Непонятно, почему относились государственные органы к этому подобным образом. И лишь, вот надо прямо сказать, в этом году, когда исполнилось 80 лет со дня создания военной разведки органов СМЕРШ, отношения образовалось совершенно другое и новое. И была проведена очень серьезная работа, положительная работа, патриотическая работа, в особенности во всех органах, значит, ФСБ, о том, чтобы эту память возродить о них, заложить ее вот сейчас уже в той, то есть, основе, которая она есть, и в дальнейшем продолжать. Я скажу, что мы вот приходилось участвовать в мероприятиях по празднованию 80-летия органа военной патриотики СБЕРШ. Очень серьезная, хорошая, полезная работа проведена была. Такая чувственная. И я думаю, в дальнейшем это останется одной из серьезных таких состояний, когда патриотическая наша деятельность и работа, она будет в том числе использована вот путем обращения к этим нашим сотрудникам военной контрразведки, к их действиям. Виктор Прокофьевич, вот скажите, сейчас очень много снимается фильмов о войне. Вот, я не знаю, такое впечатление, как будто это становится некой даже модной темой, что каждый стремится из режиссеров снять обязательно что-то по военному сюжету, там и сериалы, либо там, короткие фильмы. И вот насколько реально отражается картина, насколько правдоподобно сохраняется вот, тот исторический образ, вот, о котором вы сейчас рассказали, как правило, очень часто в фильмах образы вот, людей, которые работают вот, в органах там, СМЕРШ или в органах там, разведки или там, в органах госбезопасности, да, политработники какие-то, то они всегда представлены какой-то такой, имеют негативную окраску. Может быть, это специально создается, поскольку, конечно, кино, оно из по степени влияния, наверное, самое большое оказывает влияние на патриотическое воспитание, на развитие сознания там, юного поколения. То есть фильмы смотрят все. Еще Ленин говорил о том, что важнейшим из всех искусств для нас является кино. И вот сейчас, вот, при таком вале вот этой кинопродукции, как вот не заблудиться и отследить, вот все-таки понять, где правда идет историческая о Великой Отечественной войне, о ее героях, а где уже какой-то просто, скажем так, бизнес идет, кинобизнес для того, чтобы привлечь внимание и, может быть, даже, а где-то и специальные искажения. Ну, как вы сказали, кинопродукция – это один из, как его называют, товаров, да, сейчас. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание, что в двух направлениях она сейчас производится. Первое – это чисто враждебная, целенаправленная, значит, система этой кинопродукции для того, чтобы подорвать наши завоевания, очернить нашу победу полностью и целиком, изъять его из сознания, в особенности молодого поколения. Эта целая система, она, значит, активно сейчас наращивается в том числе. Вторая часть этой кинопродукции, она от бездарности происходит, от стремления вот заработать это значит, какие-то гроши. И, к сожалению, государство в этом не принимает никакого почти участия. Непонятно почему, мне непонятно по каким причинам. Ну, скажите, пожалуйста, вот как объявляют о художественных фильмах, их, значит, вот, полезность, их, так сказать, необходимость. Вот в первую очередь заработал столько-то такой кинофильм, миллиардов. Сколько-то их? Кассовые сборы. Слушайте, ну разве это касса, разве в этом, так сказать, достоинство художественного этого произведения, даже если оно хорошее, скажем, в этом смысле. Я вам скажу, что мы 2 или 3 года назад, наша первичная ветеранская организация, мы воспротивились, там у нас в основном военные, так сказать, интересные люди, из числа ученых, так сказать. И подготовили, направили письмо министру просвещения. Значит, с обоснованием своих претензий вот, Министерству просвещения, нашему государству, по вопросам искажения истории и в особенности о Великой Отечественной войне. Немыслимое искажение. Ну, кто-то сидит и специально орудует этими вот, значит, не фактами, а диверсионными, значит, вот самое, своими действиями. Мы предложили, мы нашли 5 кинофильмов, которые не художественных, а документальных, которые предложили, значит, провести смотр этих кинофильмов во всех школах и других учебных, высших учебных заведениях, средних и высших учебных заведениях. Фильмы замечательные, фильмы очень интересные. Значит, что получаем ответ? На 4 листах какой-то клеп из этого Министерства просвещения, в том числе с грамматическими ошибками, начал описал нам, какие по плану, как, по планам, их по планам проводятся, какие работы, а конкретно этого, значит, нашего предложения, как это, даже вообще не упомянул, что типа они, это лишнее имеется. Да, нет, это не нужно. Мы написали также префектуру, префекту своего. Это предложение. Префект очень одобрил. Значит, приняли решение, но так ничего и до сих пор не было сделано. Обидно. Ну, на местном уровне префект же мог же в своих вот подвластных школах провести эти показы. Кто ему запрещал? Вопрос. Кто не запрещал? Мы, вот наша первичная организация, она как-то завоевала первое место в этой области среди первичных организаций города Москвы. Почему? Мы под шефной нашей школе был создан музей, военный музей. Был создан первый, так сказать, вообще музей по памяти Чернобыля, так сказать, и сертификацию первую получил. Мы там создали в школе в этой фильма фонд о всех выдающихся и художественных фильмов, и документальных о войне. Значит, проводили там большую работу по непосредственному личному общению наших ветеранов с участниками школы. Что сейчас надо сказать? Вдруг что-то все это прекратилось. Или проводится на таком формальном уровне, ну, который, в общем-то, не отвечает никаким требованиям учебного, значит, и воспитательного процесса. Так, значит, лишь бы провести. Это совершенно непонятно. Вот, вот вам отношение к этому делу. Ну, все-таки есть вот педагоги и детские сады, вот на примере вашей внучки, которые продвигают все равно патриотическую работу, ведут очень качественно, хорошо. И, возможно, это пока еще распространено не во всех школах, но тем не менее это же есть. человеческий фактор. Здесь да, это, наверное, все-таки зависит от директоров школ, от педагогов. А ты что скажешь, Алексей? Почему это происходит? Это в первую очередь зависит от государства и политики. От идеологии, значит, которая должна поддерживать нормальное, патриотическое, тем более, состояние народа. А какая у нас идеология? Кто сейчас может сказать? Чем она в первую очередь подкреплена? Только лишь денежными мерилами. В первую очередь, кто чего это где там заработал. Но я не знаю, чем занимается в этой области Государственная Дума, Совет Федерации. Ну вот каждый уже несколько раз, вот много раз слышу, как Государственная Дума никак не может принять решение о бездомных собаках. А сегодня уже и о домашних собаках. И вот это перемалывается, значит, в обратную сторону, потом на обратную. Но, товарищи депутаты, господа депутаты, что вы как вы там называете себя, ну так же нельзя работать, занимать, так сказать, свои ответственные очень места и не решать главные задачи. В этом отношении и, значит, партии, партийные организации, которые существуют у нас, Единая Россия, Справедливая так, Россия, там, Компартия, ЛДПР, они крайне недостаточно в этом отношении работают. Я лично, например, не вижу, чтобы они занимались плотную в этом отношении, значит, создали на государственном уровне закон о нашей идеологической работе. Но нету этого. Но так дальше продолжаться не может. Сейчас, конечно, в связи с специальной военной операцией, военная, значит, часть идеологической работы, патриотической работы именно, она активизируется. Но давайте послушаем вот радио, передачи, посмотрим по телевидению, как она же не запрограммирована. Кто хочет, тот так и делает. Ну, скажем, даже вот передачи о специальной военной операции, они же, ну, в информационном значении своем, и тем более в информационной войне, они совершенно не соответствуют, значит, тому, чтобы активно противодействовать нашим врагам. Вы посмотрите, как нацисты, фашисты, бандеровцы, как, да, Украина, как этот, Евросоюз, этот, англосаксы, какую они активную ведут, ну, значит, диверсионную вот эту вот идеологическую пропаганду и акции конкретные, которые в сознание так не входят. А наши чего показывают? Мы по доброте своей. Да. Ну, как пушка стреляет, вот так, там, все она стреляет. То, значит, что-то... Уничтожили цели противника. Да. Ну вот, короче говоря, тому духу, для того, чтобы достигать победы, пока вот эта часть нашей информационной войны, она, я на мой взгляд, уверенно говорю, она очень в серьезной степени не соответствует не соответствует потребованности. Поэтому надо принимать меры. Как мне... поднять этот дух? Вот дух надо поднимать, я еще раз возвращаюсь к этому вопросу, со стороны народной славянского, со стороны народной славянского радио. Да, давайте вот теперь у Алексея спросим, что делать. Голос народного славянского радио. Я прошу прощения, надо в каждом регионе иметь филиалы ваши в нашей стране. Затем и в международном, так сказать, плачении, в славянском мире. Как это сделать? Я, например, конечно, не знаю, но твердо уверен в том, что должно государство проявить в этом отношении заботу. Нельзя же, чтобы они не видели, значит, высочайшей полезности этого дела. Что это не частное дело, не какое-то коммерческое. Это исключительно высокого политического уровня значения. Это благородное стремление. Это задача сделать жизнь лучше, справедливой жизнью. И искоренить какие-то так, разрастания фашистских, новых или других там зверских проявлений. Ну как может быть? Давайте мы подготовим обращение к президенту по этому вопросу. Хорошо. Алексей спросить нужно. Государственную Думу, Совет Федерации. Давайте подготовим. Давайте подготовим. Я не против того, чтобы подготовиться. Другое дело, что надо понимать, чьи задачи исполняют те, кто сейчас находится в Государственной Думе и находится в партиях. Вот, мне кажется, план Алена Далласа, который, как говорят, никто не видел, но все идет по нему, и дальше, которые планы озвучивали наши недруги, такие как Бжезинский, то же самое, да? Они же воплощаются в жизни. И мы видим, что курс, который был взят во времена так называемой перестройки, потом перестрелки и переклички, это курс так называемой капитализации. А где капитализм, там любое преступление оправдывается. Ну, мы помним, что товарищ Карл Маркс написал на своем труде «Капитал», да, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. И поэтому, если у нас руководители высших уровней и многие-многие-многие депутаты разных уровней находятся среди капиталистов, предпринимателей, миллиардеров, то о каком государственном строительстве может идти речь? Капитализм и державность. Это радикально противоположные явления. Вот кто заказывает музыку, тот и платит. А платят они. И поэтому говорить о том, что давайте мы сейчас вот перейдем на природосообразные технологии, человеколюбивые отношения, о родолюбии, то есть патриотизме, да? Ну как-то вот не получается. Разговоров-то правильных много. Разговоров много правильных о том, мы социальное государство, с социальной направленностью, мы это. А в итоге мы видим, что? Мы видим, петух жареный клюнул, а народной экономики нет. Вот той самой мобилизации, которая была проведена в первые недели войны. Великая Отечественная. Сколько год прошел и где эта мобилизация? Да она не может произойти, потому что как капиталисту, который официально действует, не который зашел, пришел и захватил, который официально действует по всем законам Российской Федерации, как ты ему прикажешь теперь перейти на русло военной экономики? Да никак. Он скажет, а что мне с этого будет? Я налоги плачу? Плачу. Все, гуляйте лесом, товарищи. А я чем занимался, тем и буду заниматься. Считанные единицы предпринимателей начали помогать своим сотоварищам, друзьям. И то только тогда, когда они поняли, что это кровь близких людей. И только когда они поняли, что вот что-то происходит такое, где нельзя уже просто сидеть ровно. И такие примеры есть. Но это примеры по отношению к огромнейшему пласту предпринимателей единичных, к сожалению. Мало того, им еще сверху указывают, сиди и не рыпайся, сиди и не дергайся. Сколько было прекрасных начинаний, которые позволили бы полностью в течение, может быть, там одной недели, бескровно практически закончить эту специальную военную операцию. И как их задавили на ровном месте. И если уж честно говорить, специальная военная операция, она должна быть проведена молниеносно, быстро, с понятной целью, с понятными задачами, и должны были подвести ее специально подготовленные структуры. А когда мы видим, что идет уже на фронтах война, вот просто фронты друг друга расстреливают градами, дальнобойной артиллерией, авиацией, то как-то это уже вот просто в рамках специальной военной операции назвать уже трудновато. Это уже идет полномасштабная война. Почему так? Да потому что капиталистическое общество не способно сделать те задачи, которые, ну, на мой взгляд, это мое частное личное мнение, не способны решить те задачи, которые нужны народу. Причем разделенному, как я еще раз говорю, народу. Разделенному, оболваненному народу. Нас разделили. Сначала нам говорили, триединый народ, а теперь из этого триединства выкинули один, сейчас пытаются выкинуть второй. А и внутри нашей страны происходит то же самое. Что говорил бывший товарищ и потом президент Российской Федерации Ельцин региону? Берите власти, сколько унесете, сколько сможете. Это же прямое разрушение государственности. Прямое разрушение государственности, которое за собой повлекло Чеченскую войну и чуть не привело к войнам еще другим. И сейчас этому президенту, этому алкашу ненормальному, поставлены памятники, да еще таблички, и еще Ельцин-центр поставили. Это вообще центр. Как? Сейчас Федоров кричит о том, что надо Горбачева призвать к ответственности. Ну, умер Горбачев, призови, да, его. А вот что-то про Ельцина, который был разрушителем государственности, как-то что-то тишина. Мало того, как какое чего, сразу к этому Ельцин-центру несут цветы. Вот поэтому вот эти все Алана Далласа установки, Алан Даллас только был озвучивающим. Он только озвучил эти все установки. На самом деле проект был подготовлен до него. И Гарвардский, и Хьюстонский проект, они были подготовлены, только там нашлись головы, которых обозначали. Он продолжает жить. И этот же проект существовал в Третьем Рейхе по отношению к восточным территориям славянским. Неважно, польским, белорусским, украинским, русским и так далее. Для них мы все были славяне. Там было сказано, кто такие славяне. Люди второго сорта, которым не надо медицина, образование, только табак, только алкоголь, рабы и так далее. Рабы. И ни в коем случае не допускалось смешения. Мы сейчас видим в полной мере продолжение этих проектов, которые были начаты еще со времен крестоносцев, потом с теми же самыми крестами, немножко измененными, приходили несколько раз к нам с запада немцы, до них французы, тоже объединенная коалиция. И сейчас это все продолжается, только тихой сапой. И если вот эти товарищи наверху, которые там сидят, это не поймут, скоро под ними задрожат кресла. Их мягкие в золоте кресла. Потому что без государства они никому не нужны. А расчленение государства было поставлено еще несколько веков назад. Российского единого государства. И сейчас оно продолжается. И понятно, какую часть российской так называемой федерации, какая страна, начиная от Японии, заканчивая США, под себя возьмет. Если кто-то думает, что это свежие какие-то установки, нет. В Первую мировую войну также были карты расчленения Российской империи. И до Первой мировой войны расчленение так называемой той, которая называется Тартария, сейчас я не собираюсь говорить, правда это неправда, выдумка не выдумка, Суть в том, что была величайшая страна до империи. И также эти карты расчленения также были представлены. Так что проект был задуман многие столетия назад. И с нашего попустительства, с нашей глупости, с нашей недалекой памяти мы его своими же руками воплощаем. Через предателей, которых вовремя не вычленяем, через каких-то слабаков, которых мы тоже не вычленяем. И через самое главное, мы забыли о своих укладах жизненных, о наших родовых укладах жизни, где во главу может быть поставлен только тот, который может соответствовать этой должности и по своему могуществу, то есть может он это, и по своему желанию, то есть желает это, и по своему хотению. По предназначению только мог прийти. А у нас сначала перевели то, что какой-то родственник мог занимать этот долг, эту должность, какой-нибудь там князь, своему княжичу передавать, потом по близкому окружению, ну и довели до чего? Довели к тому, что вот это самое все нахлынуло на нас, и предатели все всплыли. А сейчас это предательство называется просто бизнес, и ничего личного. Вот до тех пор, пока руководители страны находятся в бизнесе международном, на каком-то народе, о какой-то социализации общества, о поддержке, мы говорить честно не можем. Это мое прямое, открытое устремление. Изменить отношение к человеку свыше через то, чтобы люди поняли, только народная экономика, только забота о каждом человеке изменит ситуацию в нашей стране, в странах, которые наши близкие, страны славянские, славяно-русские, и по всему миру. Другого пути у нас нет. Ну, давайте сравним Великую Отечественную войну, сейчас со специальной военной операцией. Тогда, как мы уже здесь уже говорили, еще раз повторимся, был фронт военный и был трудовой фронт, которые были соединены одним планом, одной стратегической задачей уничтожить противника, защитить наш народ и повести дальше нашу жизнь по социалистическому направлению. А что сейчас такое, где единство это? Сейчас трудовой фронт есть у нас или нет? Организованный, государственный масштаб. Государственном нет, только частные организации. Я считаю, его нет. Вот частно-собственническое, это ненасытная устремленность, она наносит очень серьезный вред, да, и выражает опасения серьезные за нашу безопасность вообще, всей страны, всех людей. Поэтому я совершенно согласен с Алексеем, что до тех пор, пока будет свирепствовать вот здесь потребительский дух и использование любых возможностей, и, к сожалению, в том числе вот военных ситуаций для обогащения, ну, это серьезное преступление, и надо было бы уже давно, с самого начала, значит, установить законы, а где законодательные акты против таких вот действий, которые ведут к ослаблению нашей, могущества наших вооруженных сил. Ну, это недопустимо, это немыслимо, но тем не менее, однако же, это нередко происходит. Поэтому... Вопросы, да, да, у нас очень много вопросов от слушателей уже поступило. Очень много. Да. Вы согласны отвечать на вопросы? Готовы? Галина Иванова спрашивает, скажите, пожалуйста, что поддерживало вас, что давало силы? Как вы все это смогли пережить и не сломаться? Здоровья вам и низкий поклон. Спасибо за такой хороший вопрос. Я могу твердо и уверенно сразу же ответить. Это воспитанное с детства патриотическое состояние мое как человека, как личности. Неважно, значит, кем я был, кто учился в техникуме, потом в военном училище, потом, значит, и так далее, уже тем более на службе. Это единственное было преданность своей родине, любовь к своей родине, к земле, стремление сделать что-то, значит, для нее лучше, внести свой какой-то вклад. Пусть маленький, но это пусть будет вклад в общее дело. Вера в социалистическое наше государство абсолютно было. Оно и сейчас меня не покидает. И я думаю, не только меня, а многих. Мы об этом многие люди только говорят. За исключением вот той плеяды, которая является, как Алексей сказал, бизнес-предателями. Спасибо. Татьяна Белова задает следующий вопрос. Как вы считаете, какие главные направления в воспитательной деятельности должны быть в современных школах? Самое главное, надо возродить память возродить о тех свершениях, которые были достигнуты в советской стране нашей. Их сейчас вот где-то, значит, кто-то там пытается что-то как-то назвать, стесняется. Но это, этот разброс и, можно сказать, мелкота в таких действиях, она не приведет к должному результату. А вот, ну, нужно очень серьезно психологически, так сейчас наших ребят, молодое поколение, обеспечивать их состояние и стремление к нормальной жизни, к охранению их от всех тех бедствий, пороков, которые сейчас, ну, они обрушиваются на сознание и телесное состояние человека молодого. Ну, а это возможно только лишь тогда, когда государство определит программу. Вроде бы какие-то они есть, но мы их мало, а что-нибудь знаем о них. Определит программу по работе с молодым пополнением. Определит задачи для нас, так сказать, уже поколений выросших, возросших, что мы должны делать, значит, и каким образом. Ну, и обеспечить это выполнение необходимыми средствами, которые получат. Просто так ничего не сделает сейчас, тем более наших условий. У тебя есть дополнение по вопросу о направлениях воспитательной деятельности? У меня всегда есть дополнение по вопросам, вот особенно таким. Дело в том, что в советские времена нас научили следующему. Ты исполни то, что тебе поручено, и не думай о чем-то другом. Ну, так же было, да? Вот есть задание, его необходимо выполнить. Да, вот в этом направлении творческое проявляй. Но задание выполняй. Что сейчас мы видим? Мы сейчас видим следующее, что такая установка, она, когда, если в жизни применять, она заставляет нас думать, так, какое задание исполнить? Где то задание, которое мне надо исполнить? Нас приучили то, что задание кто-то вам даст. Кто-то задумается о том, какой план пятилетки, десятилетки, программы жизни. как куда направит, как что сделает, а ты творчески исполняй. Творчество никому не запрещает. А вот теперь бас и вот эта вот задача сверху народ не видит. Потому что эти задачи теперь стали выполнять частные компании, предприниматели, бизнесмены, мешки денежные, которых называют олигархи. Люди не хотят думать сами. А вот, ответственность на себя взять. А вот я тебе и сказал про то, что в советское время нас научили этому. Научили. Не всех. Но хорошо, где эти остальные? Если не всех, то должны быть эти остальные. Есть, почему нет? Есть. Есть, но почему-то плохо живем. Так вот, конечно же, может быть, 1% есть, но 99%, я же говорю про них. Если бы ты так говорила, что вот это есть, и оно соответствовало, говорит, мы сейчас об этом не говорили, но оно же так и есть. Так вот. И получилось, что нас долгое время приучали к тому, не думай, а тебя задумываются. Ты исполняй. Творчество исполняй. Так вот, на сегодняшний момент, на мой взгляд, пришло время задуматься о том, что происходит. И не уповать на верха, а самим, в соответствии с Конституцией, там написано, кто непосредственно имеет право, да, проявлять себя как власть. Создавать условия жизни, которые необходимы человеку. Ведь любое государство – это объединение людей. Это не пунктирная линия на карте. Это человеки, которые объединяются вместе для выживания, для жизни, для счастливой жизни, для самообеспечения, для самоуправления, для продления рода и вложения своего опыта тем, кто рождается. Вот что такое государство, если по большому счету так сложить, а не тот, кто залез на бочку и крикнул, что я царь-государь, это мои бояре, и теперь вы должны перед ними 3 раза ку делать, как это в фильме «Кин-дза-дза». Поэтому пришло время, на мой взгляд, каждому человеку понять, что если о вас кто-то сверху не думает, то спасение утопающего – дело рук, в первую очередь, самого утопающего. А сейчас наша страна тонет. Тонет в коррупции, тонет в самоуничтожении, в расхищении, когда поставлены наверх денежные мешки и интересы этих денежных мешков, которые исполняют задачи из-за рубежа, которые были описаны многие столетия назад, ну и вот Алан Даллас их хорошо тоже описал. Поэтому забывать про экономическую составляющую мы на сегодняшний момент не можем. Потому что всем хочется жить хорошо. Ну, кто-то скажет, я хочу, чтобы мои дети и внуки жили плохо. Ну, найдите мне такого идиота. Я что-то не найду такого идиота. У каждого свое понятие этого хорошо. Поэтому цель, на мой взгляд, обозначена должна быть. Неоднократно мы в своих передачах, я лично ее обозначал. Можете послушать, можете посмотреть. Исходя из цели, проложить маршрут к этой цели, путь. Поставить вешечки. На этом пути шаги и объединяюсь вместе, назначая лучших из лучших, которые способны выполнять и брать ответственность, да, и выполнять на своих местах, начинать строить народную экономику со своей казной, не противоречия ни международным, ни государственным укладам и уставам. И вот тогда у нас не будет вопроса о том, а где взять деньги на то, что в каждом городе был филиал Народного славянского радио? Не встанет вопрос о том, а на какие деньги выпускать такие хорошие книги? На какие деньги проводить фестивали, мероприятия, школьную программу, здравоохранение, армию на какие деньги содержать? Не контрактников, потому что это армия наемников. А как это было всегда на Руси? Не контрактники родину защищали, а родолюбы, которые понимали, за моей спиной мои братья, сестры, жена, дети, внуки и так далее. Вот кто защищает родину. Ни одна армия наемников не победила в войне, где армия защищается. Побеждали наемники только когда расхватничество было, захватничество было, когда они понимали, что они возьмут. А у нас сейчас армия наемников. Давайте честно об этом говорить. У нас, да, осталось призыв, вроде все остальное. Но это только маленькая-маленькая часть, которую уже деморализовали по всем направлениям, из которых превратили домашних котиков. Только пузиком еще не чешут, и молочко не наливают. А все остальные воюют. Это контрактники. Да, контракт был во времена Советского Союза. Прапорщики были, вольнонаемные были и так далее. Но основная часть была, это кадровые военные. И те, кто проходил срочную службу. И в случае чего, я сам неоднократно участвовал в мероприятиях, когда дивизия кадрированная за сутки, имея в 5 полках до этого, например, по 100 человек кадрированная дивизия, разрасталась до нескольких тысяч человек за сутки. И это были не наемники, это были те, которые... Обычные солдаты, которые срочную службу прошли, и теперь вот сборы, так называемые. А теперь что у нас есть? Поэтому, друзья мои, если мы забываем про высшее, ради чего человек пришел в этот мир, и к кем он должен быть, мы низшего не построим. Но если мы и забываем про низшее, как должен жить человек, в здоровом теле здоровый дух, это понятно, ради чего? Ради той мысли, да, ради цели этой великой. Но и тогда экономика должна быть своя, народная, ради народа. Вот если мы вот это все не складываем вместе, мы тогда и будем барахтаться в этом капиталистическом навозе, жиже вот этой вонючей, которую нам вливают, вливают и будут вливать. Поэтому спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. То есть нас. Мы не должны спрашивать, откуда взять деньги. Мы должны спрашивать, куда мы эти деньги потратим на народное свое, на образование, на здравоохранение, на все остальное, что нам необходимо. Спасибо. Извините, пожалуйста, как раз продолжение вот темы, о чем говорил Алексей, вопрос к вам, Виктор Прокофьевич. Тогда было понятно, что делать и как делать. А сейчас враг сидит в тылу и обрабатывает умы и души наших детей. Вы, как ветеран КГБ, что можете сказать на этот счет? Это вопрос от Валентины Малеевой. Я могу сказать на этот счет конкретными, значит, фактами. Как-то пришлось заглянуть книга для чтения 3-го класса. Я пришел в ужас от содержания этой книги, чтения. Что мог, значит, ребенок 3-го класса, закончив его, прочитав эту книгу, какое его мировоззрение могло складываться? Что за книга? Что там в чтении этой книги? Значит, Солженицын, Набоков с непонятным, значит, рассказом, Ахматова стихотворение начинается, значит, могилы, кресты, поосты и дальше это вот. Дальше совершенно какие-то неизвестные никому, значит, какие-то писатели, кто они такие, непонятно. Пушкина нашего великого, Пушкина. Одно четверостишье только было. Из письма к Вяземскому, которое четверостишье, там оно, ну, вообще, казалось, что, значит, написал это не тот Пушкин, а какой-то, значит, безумный человек. Вот где для чтения. Это другая сторона. Вот Никита Михалков очень резко в этом, в отношении этого действия центра уже несколько раз. Да, Бесогон ТВ. Значит, говорил своим Бесогоном. Буквально последний раз он с возмущением, мы все возмущаемся такой постановкой вопроса. В этом Ельцинском центре о Великой Отечественной войне, о победе, лишь уголок, где о встрече, значит, американцев, значит, с нашими на Эльбе. Все. Другой никакой информации нет. Это что такое? Это кто? занимается этим делом. Еще говорят, филиал в Москве, один из центров строится. И где государство вообще, да. Куда оно смотрит? А вот. Поэтому, что надо делать? Ну, еще раз, мы уже много раз говорили об этом. Ну, в первую очередь, надо государственную политику определиться с государственной политикой, а не с политикой каких-то, так сказать, там, бизнесменов и прочих оккультистов всяких. Ну, необходимо также обеспечить средствами должными проведения этой работы. А их-то ведь нет. Вот те с мешками денег, которые они этим не занимаются, они, значит, совершенно своими делами. Им дела до этого нет. Кто там растет рядом с ними, чего-то это нужно. Ну, короче говоря, в общем, сам Алексей Утопающий тут для себя спасения может не найти, потому что он находится в этой среде. Ну, даже прямо скажем, не просто, с одной стороны, во враждебной среде, другая сторона среда, это, значит, ну, нечеловеческого такого нормального образа жизни, состояния. Их надо менять, законы нужно. Ну, может быть, не только законы нужно, все-таки человек свое сознание тоже должен изменить. Одним законом не поменяешь. Сам человек не всегда. Ну что может ребенок изменить своим сознанием, вот, когда вот, его обучают этому? Преподаватель должен прежде. А кто преподавателю скажет, чтобы он изменял? Еще раз. Интересы капитализма. Не в том, чтобы человек был хороший, а чтобы винтик был хороший. А лишние понятно. Винтики ему не нужны. В лучшем случае 1-2 про запас, а остальные на свалку. Поэтому здесь очень просто. Сам ребенок не может себя воспитать. Для ребенка необходимо мама с папой, которые понимают главную цель жизни и понимают, что давать ребенку, на основе чего. Они бегающие с утра до ночи в поисках куска хлеба для себя и для ребенка. Преподаватели, которые не ЕГЭ-программу исполняют, а которые исполняют задачи человеческие. Вот если музыку заказывают денежные мешки, они будут заказывать музыку, которая им нужна. Кадры будут для них — это потребители грамотные, которые на калькуляторе смогут посчитать цену, разделить там проценты, чтобы взять кредит. И все. Но все-таки есть светлые пятна. Давайте. И в музыке тоже. Валентина Малеева делится с нами. Живу в Нижнем Новгороде, поселок Сортировочный. У нас стоит памятник погибшим железнодорожникам. Много лет там не горел вечный огонь. А этот год меня порадовал. Отремонтировали и очень много возложенных цветов. Ура! Можем, когда да, хотим. Дальше. Так. Карина Иванова обращается к вам, Виктор Прокофьевич. Какой ваш любимый советский фильм и любимая песня из юности? Спасибо. Фильм у меня любимый не один. Но... В первую очередь я, конечно, люблю фильмы о героических подвигах наших разведчиков. А еще что-то можно сказать? И песня из юности, какая ваша любимая? Песня юности? Да. Ну, в нашей юности песни, это одна и вторая, это были любимые. Мы так жили, так сказать, таким настроением. Значит, ну, конечно, героические песни, мы их пели, если так сейчас вспомнить. Сейчас у вас в семье есть традиция застольных песен на праздники? Как советские песни все? А какие сейчас песни застольные есть? Я об этом... Об искусстве сейчас вообще говорить не хочется. Оно есть, с одной стороны. Оно не пропало. Оно, причем великое искусство, русское, славянское искусство, величайшее значит, достижение. А во главе у власти кто стоит? Шоу. Ну, мы не будем трогать эту тему, поскольку оно не дает песни петь. Вы знаете, в последнее время вот, на телевидении появились такие программы «Споемте, друзья» или что-то типа этого. И там поются именно советские песни, поются песни славянские, поются песни хорошие, добрые, о разных ситуациях. То есть как бы именно вот советского периода песни. И люди с удовольствием их исполняют и с разных регионов приезжают на эти передачи. То есть песенное творчество, оно возрождается вот, в противовес вот тому шоу, о котором мы говорили. Дело в том, что поются-то действительно песни каких времен? Наших родителей. Вы не забывайте, что помимо этого на Первом канале, насколько не помню, есть еще блатная три аккорда. Давайте говорить о хорошем. Давай так. Сделать видимость хорошего. Нет, можно обертку красивую конфетки сделать, а туда положить то, что собачка себе только что на улице. Мы распространяем. Ну давай честно говорить. Тебе предложили попеть хорошие песни, а теперь посмотрим, как это все делается. Это все делается в формате шоу. А помимо этого сделаем есть еще яркие шоу, которые... И... Что там есть? Да там ничего, там видимость есть. Давай честно говорить, там я видимость. Я вообще не только об этом говорю, Леш. Я говорю о том, что вообще очень много сейчас светлого. И мне, например, приходится с этим светлым очень часто общаться. И поэтому я не могу сказать, что светлое все так плохо. Есть, иначе быть не может просто. Юлия Беляева спрашивает вас, Виктор Прокофьевич, а какие 5 фильмов вы предложили бы для изучения и просмотра в школах? Да, вы говорили про список фильмов. Какие фильмы? Ну, это фильмы созданы были... Сейчас я скажу режиссером, она президент международных военно-патриотических кинофильмов. Это она... вы говорите уже о современных каких-то? Конечно. Не, но они созданы в советское время. Мы, например, у нас создали кинофильм вместе с нею «Свидетели эпохи». Это вице-адмирал, герой Советского Союза, подводник, значит, и другой герой социалистического труда, строитель подводных лодок. 30 лет в Северодвинске строил подводные лодки. Они рассказали, как они с детства начинали свою деятельность, и как все это строилось, и как это все... Это еще показывалось. Значит, действительно, очень интересный, фантастический такой кинофильм, но очень серьезно патриотический. Ну, вот этот один из свидетелей эпохи. Затем о разведчице нашей здесь, в Москве. Так, ну я сейчас название точно может не вспомню. Ну, 5 хороших кинофильмов. Интересно. Я предлагаю просто написать список, и затем мы под видео предложим это смотреть. Да, в комментариях. Хорошо. Елена Удалова спрашивает. Виктор Прокофьевич, доброго здравия вам на многие лета. Как вы считаете, что мы на современном этапе можем сделать для взращивания здравомыслия и патриотизма в современной молодежи? Мы сегодня об этом уже говорили, но тем не менее еще и резюмируем. Что сделать? Когда будут выборы Государственную Думу, когда будут выборы президента, вот люди должны подумать, кого надо выбрать в руководство страны и государства. Это очень другого, значит, какого-то главного, основного, ну, трудно придумать, потому что они должны руководить всем процессом, всей жизнью. Они руководят, не мы снизу. Они должны наши желания, наши помыслы, наши устремления, значит, обеспечивать государственной активной деятельностью. Только так. А что мы еще можем? Так, ну что, у меня больше вопросов нету. Сейчас еще раз проверим. Я предлагаю тогда сразу же обозначить самый интересный вопрос, который был сегодня прозвучал, запомнился, и кому мы подарим вот этот приз и электронный номер журнала номер 17, который посвящен тоже Дню Победы. Так. Вот Карина там. Карина, да, хороший вопрос. Хороший. Очень хороший, да. Да, и Валентина Малеева мне понравилась, вопросы задавала так. Ну что, кому отдаем? Карине. Карине, да? Карина Валерия. Малеева. Ой, нет, Карина Иванова. Карина Иванова, пожалуйста, пришлите адрес, куда вам выслать эту замечательную книгу Светлане Большуковой, и мы постараемся вам отправить ее, эту книгу «Победа», предоставлена издательство «Пятый Рим». И еще один приз, который есть, это электронный выпуск журнала «Будь добро», номер 17, кому? Остается Валентине Малеевой. Валентине Малеевой. Дорогие товарищи, вы как, завершаете? Да, предоставляем слово для завершения нашего эфира. Давайте обратимся к славянскому миру нашему, чтобы они нашли в себе разумные силы, нашли славянские чувства, которые из древля до сих пор так, они работают, но некоторые из них утрачены, и это вредит всему остальному миру. Давайте мы обратимся к всему неславянскому другому миру. Жить так, как бы, ну, живут самые хорошие соседи. В мире, в добре, в справедливости и в радости жизненной. А это возможно только если и славянский мир, и другой мир неславянский начнут более активнее взаимодействовать в организации своей жизни, противодействии тому злу, который постоянно ведет постоянную борьбу с добром. Это извечная проблема, борьба зла с добром. Она может решиться в пользу и славянства, и неславянства, в пользу разумных людей. Вот победой над всем тем враждебным, над всем тем диким еще состоянием, которое от времен наших древних продолжает осуществляться, и никто не может пока его остановить. Надо останавливать зло всеми силами. Ну, хочется в первую очередь, поскольку сейчас зло очень большого круга, мирового, так сказать, круга обращено на нас, на нашу Россию, на нашу страну, на наших людей. Хочется пожелать, чтобы народы России объединились в настоящем своем единстве, для того, чтобы выстоять во всех тех угрозах, которые наваливаются на нас каждый день, одержать победу и определить новый порядок жизни. Ну как порядок? Социальной жизни. А мы прямо скажем, социализма. Да здравствует социалистическая жизнь наша российская, да всех славян, да и всего мира. Спасибо, Алексей. Какие у тебя будут пожелания? У меня пожелания всегда очень простые. Во-первых, раз мы говорим про славяно-русский мир, а славяно-русский мир несколько шире даже, чем русский, чем славянский, потому что славяне все-таки это ближе этнос и отношение к жизни, по крови, по культуре и так далее. А русский еще шире, потому что Русь собирала многие народы, и мы с побратимыми нам народами проливали и плоть, и кровь за нашу единую большую землю. Понятие русский человек, да, наверное. Да, это понятие русский человек, оно намного шире, нежели чем просто славянский мир. Поэтому ко всему славяно-русскому миру, ко всему, включающий все коренные народы Руси. Русь – это и Российская Федерация современная, и Беларусь, и Украина, и балканские страны, и на юг, и во все стороны. Вот это все славяно-русский мир. Пришло время каждому из нас понять, что никто, кроме нас, себе счастья в этом мире не сделает. Никто, кроме нас, своих детей не воспитает, исходя из наших традиций, наших родовых традиций. Никто, кроме нас, не позаботится о нашем светлом будущем на многие тысячелетия вперед. Поэтому пришло время это осознать и начать объединять свои усилия для того, чтобы создать правильные уклады, время восстановить правильные уклады жизни для того, чтобы жить в счастье и радости, в достатке, как это и завещали наши великие мудрые предки. И заповедь-то наша звучит очень просто. Жить по совести, в ладу с природой, свято чтя заветы великомудрых предков. Вот все, что наши предки нам оставили, забывать сейчас нельзя. Это необходимо поднимать, восстанавливать. Культурные основы, взаимодействие, единая народная экономика со своей казной. И исходя из этого, объединять уже и рода, и страны. И тогда, уверяю вас, всему миру будет хорошо. Это простым людям, обыкновенным людям пожелание. А теперь тем, кто находится чуток повыше, как им кажется, к предпринимателям. Если вы думаете, что предприниматели – это самостоятельные единицы, вы ошибаетесь. Потому что если вы не поддерживаете связи с простым народом, если вы являетесь паразитом на шее у народа, то в этом случае вы разрушаете тот народ, который создавал эту страну. Разрушив эти устои, эти уклады, вы останетесь никому не нужны, потому что там, за бугром, есть те, которые на ваше место давно уже нацелены. И вам пинка в зад дадут, как только появится эта возможность. Это предприниматели. Поэтому, предприниматели, возвращайтесь в уклады жизни наших народов, наших коренных славяно-русских народов. Только так вы выживете, и ваши дети выживут. Ну и тем, кто залез совсем высоко. Вы нужны только до тех пор мировому правительству, пока Россия, Русь едина. А вы, как упыри сейчас себя ведете, вы разрушаете Россию, вы разрушаете наши уклады и устои. Да, под хорошими лозунгами. Да, что-то там возвращаете куда-то. Но это только вершки. Это только упаковка. Задумайтесь, нужны ли вы будете после того, как Россию раздербанят благодаря вашему попустительству, вашей глупости. Нет, вы будете не нужны. На ваши места гауляйтеры давно-давно намечены. И как только произойдет разрушение Руси по маленьким регионам, в каждый регион свой гауляйтер будет поставлен, и вы уже будете не нужны. Вы никто без народа, без России. Задумайтесь об этом. Ну и теперь уже последнее пожелание ко всем. Раз уж мы говорим на русском языке, мыслим по-русски. Давайте все-таки иностранные слова будем переводить на наш родной, родовой язык. Поэтому, когда вы говорите слово «социализм», давайте переведем на русский язык. Это общество, это общественный. То есть стремление, чтобы общество было цельное, самодостаточное, самоуправлением, чтобы общество ради каждого человека и каждый человек ради общества. Это наши родовые уклады. Коммунизм, ля коммун, французское слово, община, общинный строй, общинные уклады, совместные дела. Вот когда мы переведем это все на родовой наш славяно-русский язык, то все станет на свои места. Как надо жить? Для чего надо жить? И что нужно делать? Поэтому раз уж говорите по-русски, не лайте по-собачьи, а говорите на своем образном родовом языке. А не выражайтесь безобразными иностранными словами. Вот такое пожелание ко всем. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добром. Благодарим тебя, дорогой наш главный редактор, за столь пламенную речь. Я хотела бы завершить эфир словами генерал-майора, которого называли «Разыскник от Бога», из ваших воспоминаний Виктора Прокофьевича Александра Алексеевича Шурепова. Эти слова отразил в своей книге Терещенко Анатолий Степанович «Воин эпохи СМЕРШа». Война всегда горький, тяжелый опыт для всякого народа и всякой страны. Но Вторая мировая война, охватившая 5 континентов Земли, явилась страшным разрушительным бедствием для всех народов, для победителей и для побежденных. Третью войну человечество не выдержит. Задумайтесь об этом. Да. И слова большой благодарности вам, Виктор Прокофьевич, за то, что вы нашли время и возможность принять участие в сегодняшней передаче и поделились с нами своими искренними воспоминаниями очевидца. Ветераны в вашем распоряжении. Будем дружить, будем совместно делать мир и жизнь лучше. Благодарим Светлану Большакову, которая передавала ваши вопросы. Благодарим Веру, которая все это время находилась за пультом Народного славянского радио. И, конечно же, вас, наши уважаемые слушатели и зрители. Всех вам благ. С вами были ведущие Елена Андреева и я, Елена Томская. Будь добры.